Глава 17. О времена, о нравы. В этой книге, как видит читатель, я пишу об истории предательств, перестройки, общественного строя, государства, людских надежд. Когда начинаешь большое дело, когда ты уверен в его благе, когда тебе ясна цель, к которой ты стремишься сам и ведешь людей, самое страшное – предательство. Слово очень громкое. Мы привыкли вкладывать в него глубочайший смысл и относить главным образом к тем поступкам, которые влекут за собой последствия, катастрофические для государства, общества, человека. Впрочем, одна из особенностей нашего богатейшего русского языка в том, что он позволяет даже очень громкие понятия применять не к самым громким и масштабным делам. Великое предательство эпохи перестройки, впрочем, как и всегда, складывалось из множества малых, которые иногда и предательством трудно назвать. Стремление к популизму, уступка авторитету, блуд политический и идеологический, обыкновенная русская авось, корректировка, поправка, замена задуманного на удобное. Но снежный-то ком из снежинок лепится, а потом катится с горы, силы сцепления не удерживают, он и разваливается. Закон снежного кома. В конечном же счете предатель по Далю характеризуется как изменник, вероломник, крамольник, лукавый и облыжный человек, душепродавец. Старые слова, но насколько они верны для характеристики современного предательства и предателей. Уже 10 лет как революционный процесс пошел. Прозвучали разные речи, давались различные оценки своими и особенно зарубежными политологами. Но главную оценку должен дать народ, ведь перестройка задумывалась и проводилась для него и во имя него. Недавно я вернулся из продолжительной поездки по стране. Производственная жизнь замирает, людей выбрасывают за ворота, все ринулись, как в гражданскую войну, в торговлю и перепродажу. С периодом мировой Великой депрессии я знаком только по литературе. Это было 60 лет назад в Америке и Западной Европе. Нечто похожее происходит и у нас. Торговля стала меновой, заводы расплачиваются друг с другом своей продукцией. На дорогах России и Украины можно сразу увидеть, какую продукцию выпускают здешние заводы. На обочинах стоят рабочие с телевизорами, графинами, люстрами, кастрюлями, запасными частями для машин и так далее. Инфляция сопровождается, как и в те годы, совершенно чудовищным обогащением дельцов и резким обнищанием большей части населения. Одни голодают, другие безумно сорят деньгами. Рушатся моральные устои общества. В этой ситуации мне необходимо дать себе и читателям ответ на вопрос – а вообще нужна ли была перестройка? В вступлении к этой книге исповеди, книге размышления, я процитировал последнее мое официальное выступление в качестве главы правительства. Я сказал тогда, в самом конце 90-го года, что перестройку в том виде, в каком она замышлялась, осуществить не удалось. И, как потом оказалось, до конца ее жизни оставался только год. Да, в том виде, в каком перестройка была задумана, она не осуществилась, ибо была предана. Ее идея родилась потому, что ситуация во второй половине 70-х и начале 80-х годов требовала кардинальных изменений, и в первую очередь в экономике. Ветер грядущих перемен настойчиво стучался в окно. Не улавливать его дуновение означало согласиться с теми, кому не нужны были никакие изменения, никакие реформы, даже объективно неизбежны. Давайте перенесемся в 85-й год. Подавляющее большинство народа поддерживало перестройку, верило в ее идеи. Она была воспринята людьми как надежда на лучшую жизнь. На мой взгляд, об этом я долго думал, перестройка официально продолжалась 6 лет, с 85-го до 91-го года. Предтечи перестройки, как я уже писал, были 83-84 годы андроповских шагов в области экономической реформы, но официально 6 лет. Эти годы перестройки я бы разбил на три этапа. Первый этап – 85-87 годы, взлет перестройки, всеобщая эйфория от надежд на немедленные перемены. Второй этап – 88-89 годы, отрезвление от ее грез и разочарование из-за долговременности достижений поставленных целей и задач. Третий, последний этап, 90-91 годы, агония и смерть перестройки. Это мои мысли, мой личный анализ, и вполне возможно, что не все согласятся с ним. Август 91-го ускорил смерть перестройки, подчеркиваю, ускорил. А в Беловежской пуще была вообще поставлена точка в истории не только нашего единого государства, но и перестройки, уже полумертвой к тому времени. Работая 4 года назад над книгой «Перестройка. История предательств», я, естественно, задавал себе вопрос, почему же не удалась перестройка? Ошибки ли это из-за отсутствия какого-либо опыта в области демократических перемен или целенаправленные действия ее лидера? Мне потребовалось 3 первых года перестройки, чтобы я осознал, Горбачев взялся не за свое дело. Личные его качества и жизненный опыт не давали ему возможность успешно руководить великой державой на переломном этапе ее развития. Теперь он говорит, что знал, сам потом признался, чем перестройка кончится. Но тогда он, дескать, не мог сказать все открытым текстом, так как некоторые члены Политбюро и секретари ЦК, к числу которых отношу и себя, не позволили бы свершить того, что он сделал со страной. Если так, ему нет и никогда не будет прощения. Он будет новым Каином во веки веков. Можно простить ошибки, но нельзя простить преднамеренное предательство. В этом и заключается весь трагизм тех людей, которые были в то время в руководстве страны и партии. Поддавшись демагогическим речам лидера, поверив в идеи перестройки, они все время находились в неведомой закулисной атмосфере большого предательства. К тому же наша близорукость порождалась пониманием того, что перестроечное время, время реформ, объективно связано с огромными трудностями. Я уже цитировал слова из последнего моего выступления. Добавлю. В нем говорилось также, что я тоже несу ответственность за неудачу перестройки в том виде, в каком она задумывалась. Основной своей ошибкой считаю то, что я, как и многие другие, долго и искренне верил в лидера перестройки, а когда стало ясно, что его действия были далеки от ее идей, не потребовал его немедленного удаления от власти в государстве и партии. В этом наша вина и наша трагедия. Думаю, что и нынче немало приверженцев Ельцина, видя крушение их надежд, тоже серьезно анализируют свое поведение. В этой главе я решил остановиться только на некоторых принципиальных вопросах, связанных с предательством перестройки, точнее сказать, с цепью предательств. К числу основных из них, на мой взгляд, относится фактическая подготовка смены общественного строя, проходившая под дымовой завесой многочисленных клятв в верности социализму. Одна из них уже приводилась. Я хочу напомнить читателю, что в приведенных в этой книге 7 постулатах перестройки говорилось о приведении в действие всего потенциала социализма, придании социализму самых современных форм. Так что, казалось бы, по поводу сохранения общественного строя и его совершенствования, а не уничтожения, была полная ясность. Современная цивилизация представлена сейчас в основном 2 общественно-экономическими формациями – капитализмом и социализмом в их различных модификациях. Бытуют и представления о якобы новых формациях – индустриальной, постиндустриальной, технотронной и так далее. Но все это, строго говоря, прикрывает коренные особенности того или иного строя. А если судить именно по ним, а не по односторонне взятым признакам, то на деле мы видим все те же модификации капитализма или различные формы общества, построенного на социалистических началах. По-видимому, можно говорить и о некоем симбиозе капиталистических и социалистических элементов с различной степенью преобладания первых или вторых, Но, на мой взгляд, пока историческая практика дает слишком мало материала для серьезных выводов о жизнеспособности подобных форм и характере их развития. Что же касается нашей страны, то нынешние оценки ее прошлого, социально-экономической природы строя, существовавшего в СССР, полностью определяются политическими целями демократов и их методами обработки общественного мнения. Советский период они подают только в черном цвете, характеризуют его лишь как тоталитарный, говорят о коммунистическом идоле и так далее. Все это рассчитано на то, чтобы прежде всего новые поколения не знали подлинной истории Родины, не представляли себе особенностей и преимуществ социалистического устройства общества, не стремились к образу жизни, принципиально отличному от того, который им сейчас навязывают. Добавьте к этому и расчет демократических комбинаторов и их подпевал на то, что, сконцентрировав эмоции общества на его во многом оболганном прошлом, они отвлекут внимание от собственных провалов и преступлений. И делают все это погане собственную родину и свой народ, не бывшие соотечественники, которые в силу тех или иных обстоятельств оказались за рубежом, а еще живущие здесь, которых воспитала советская власть, дала им образование. Многие из них достигли больших высот, особенно партийных. Но о своей доле ответственности за ход событий в прошлом, если уж говорить о нем, они предпочитают, как правило, не вспоминать или делают это в самой обтекаемой форме. Да, в нашей новейшей истории, как я уже говорил, было все. И конкретные лица из числа прежде всего коммунистов тех поколений несут на себе груз морально-политической ответственности за прошлое. Но ведь были и большие, огромные достижения и заслуги этих поколений. Жизнь была проникнута высочайшим стремлениями и творческим порывом, даже самопожертвованием. За считанные десятилетия страна превратилась в мощную сверхдержаву. Никогда не надо забывать, кто уничтожил фашизм. Как сказал Константин Симонов, было великое, было и страшное. И история, думаю, запомнит и отметит прежде всего именно великое и придет к выводу, что все же оно преобладало. История советского социализма сложна и противоречива. То, что было исторически необходимо для первого этапа его построения, стало неприемлемым на втором. И вот на этом-то этапе наш социализм не справился со своей главной задачей – всесторонней демократизацией общества. В стране сложилась авторитарно-бюрократическая система, и прогрессивный общественный строй был ею дискредитирован. Идея качественного обновления социализма в ходе перестройки была использована постперестроечными силами для его ликвидации. Народ же позволил растоптать свою относительно обеспеченную жизнь, поверив новоявленным лидерам, присвоившим себе наименование демократов. Это особенно остро я почувствовал во время кампании по выборам президента в 1991 году. Трезвые голоса тонули в воплях демагогов. И понадобилось вселенское унижение страны и народа, правовой беспредел властей, кровь, льющаяся по их вине в разных концах Отечества, чтобы люди начали понимать суть вещей и, надеюсь, вспоминать, в частности, предостережение Рыжкова. Занимаясь вплотную общей экономикой, я считал базой всей перестройки переход от государственного социализма к новому демократическому социализму. Горбачев же подводил страну, а Ельцин с Гайдаром и компанией подвели ее к капитализму, причем к капитализму дикому. То, куда они нас всех тащат, это строй, свойственный полуколониальной стране с большим иностранным влиянием, преимущественным развитием сырьевых и свертыванием обрабатывающих отраслей промышленности. Такова наша сегодняшняя действительность. Вот это и является главным предательством обоих лидеров – перестройки Горбачева и постперестройки Ельцина. Крушение социалистического строя в нашей стране не могло не сказаться на всей сложившейся в послевоенный период социалистической системе. Многие лидеры, входивших в нее стран, еще в зените перестройки выражали серьезную тревогу и озабоченность результатами перестроечных процессов. Однако вершители внешнеполитических дел Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе расценивали их опасения как догматизм мышления старых руководителей. Что произошло в этих странах в 89-90 годах, известно. Никогда не забуду шифровку от нашего посла в Праге. В ней он сообщал о настроениях в высшем партийном и государственном эшелоне руководителей тогдашней Чехословакии. Они с горечью говорили, что их предали. Некоторые из них добровольно ушли из жизни. Да только ли страны Восточной Европы были брошены на произвол судьбы? А Куба? О предательстве в отношении этой страны с большим апломбом и удовлетворением говорит в своих воспоминаниях 100-дневный министр иностранных дел СССР Панкин. А личные предательства своих вчерашних друзей, с которыми целовались при встречах и расставаниях. Вспомните трагедию Эриха Хоннекера. Смертельно больного человека практически насильно выдворили из нашей страны в тюрьму к лучшему другу Колю. Слава богу, что хотя бы у немцев хватило благоразумия и гуманности в конце концов отпустить этого человека умирать в Чили. В предыдущей главе я затронул проблему нравственности в политике. Мои размышления касались политических и государственных деятелей. Но особую тревогу и даже недоумение у меня вызывала и вызывает позиция части творческой интеллигенции в последние годы. Считаю долгом высказать свое отношение к ее нравственности, а если уж быть до конца откровенным, без нравственности, предательской позиции. Казалось бы, именно она в первую очередь испытала на себе власть одного человека и одного органа, и неудивительно, что интеллигенция приветствовала свежий ветер перемен. Гражданская позиция многих из ее представителей легла в основу преобразований второй половины 80-х годов. Но после развала страны и шоковых реформ наступило глухое молчание. А ведь она всегда чутко улавливала изменения в настроениях народа, формировала общественное мнение, остро реагировала на многие политические события в стране. И вдруг тишина. Плотина молчания была разрушена в дни подготовки к апрельскому референдуму 93 года. Голос части российской интеллигенции наконец-то прорезался. Но прозвучал так, что невольно вызвал тяжкие воспоминания о теперь уже далеком времени. Из новейшей истории известно, какую позицию занимала некоторая часть интеллигенции в 30-х годах. Властям крайне нужна была ее поддержка, и они ее получили. Так было, и из истории этого не выбросишь, хотя многим хотелось бы забыть то время, вычеркнуть его из своей жизни. В «Современнике» идет пьеса по книге Евгении Гинзбург. В фойе театра, для того чтобы зритель сразу вошел в атмосферу того времени, вывешены пожелтевшие газеты 37-38 годов. Под гневными письмами с требованием самого жесткого наказания стоят подписи тех, на чьих книгах воспитывалось мое поколение, чьи картины и скульптуры, кинофильмы и пьесы формировали его мировоззрение. Тяжело было видеть знакомые фамилии. Тяжело было думать, что эти люди или жили двойной моралью, или у них не хватило смелости, чтобы не подписывать их, уж если они не могли протестовать. Ведь русский человек, как правило, ставит знак равенства между внутренним миром артиста и идеалом, который он воплощает в своем творчестве. В сознании, в памяти народной сливаются воедино актер и его герой, и горько расставаться с дорогими сердцу иллюзиями. Но, справедливо скажут те, кто все это пережил, тогда было время жесточайшей диктатуры, тотального страха и ужаса перед тупой мощью репрессивного аппарата, пожиравшего одну жертву за другой. Что ж, это можно, по крайней мере, понять. Но как понять происходящее сегодня? Накануне апрельского референдума в Бетховенском зале Большого театра, как известно, состоялась волнующая встреча лучших представителей нашей творческой интеллигенции с господином президентом. Чего мы только не наслушались. Выкрики «Крепче! Круче с ними! К канделябрами их, были самыми безобидными в устах впавших в экстаз ведущих мастеров культуры. Их бешеная злоба, с одной стороны, и неприкрытое халуйство, с другой, поразили и вызвали чувство омерзения. Я знаю это из многих встреч с самыми разными людьми, у миллионов телезрителей. Хотелось думать, что это была лишь искусная игра больших мастеров. Но ведь они понимали, что это не то время, когда надо сыграть роль. Это был момент, когда надо было стать самим собой. И они стали. Такого неприкрытого халуяжа, как сказал патриарх-драматург Виктор Сергеевич Розов, наше поколение уже и не помнит. Они духовно ограбили всех, кто им верил. Но они духовно ограбили и себя. Право же, думая об этом, невольно воскликнешь вслед за Цицероном: «О времена, о нравы!» Не буду перечислять когда-то уважаемые и любимые имена, а скажу лишь, что своим убогим политическим и нравственным обликом, так неожиданно проявившимся не только в тот день, но и вообще в новых условиях, они зачеркнули в душах людей и свои прошлые творческие достижения. Теперь у старых фильмов и спектаклей будет намного меньше зрителей, а у книг – читателей. И, к слову, та же тенденция наблюдается в отношениях журналистов и их аудитории. Нередко люди не подписываются на газету или переключают теле- и радиоприемники на другие программы только из-за естественного чувства годливости, вызываемого теми, кто сделал циничную и постоянную ложь своей жизненной и профессиональной позиции. И вот что поразительно. По моим наблюдениям, никто, повторяю, никто из деятелей, занимающих такую позицию, не создал в эти годы ни одного, повторяю, ни одного сколько-нибудь значительного произведения. Вот она, расплата за политический кретинизм и человеческую продажность. Так что культура гибнет не только из-за финансовой, но и из-за собственной интеллектуальной и духовной нищеты некоторых деятелей искусства и литературы. И еще. Деятели культуры в своем верноподданничестве забыли не только нужды народа, но и насущные проблемы самой интеллигенции. Распадается наука, академики выходят на площади с плакатами. Книжные лотки забиты низкопробной литературой, классики забыты, а современные писатели влачат жалкое существование. Театры стоят на паперти с протянутой рукой. Идет тотальное растление душ человеческих. Надо ли продолжать? Интеллигенция люмпинизируется, и некогда ироническое «пролетарии умственного труда, соединяйтесь» становится насущнейшей задачей. В те же памятные дни в прессе был опубликован список 29 известных представителей интеллигенции, которым доверялось нести в массы поддержку действий нынешних властей. Я сначала посчитал это каким-то недоразумением, чуть ли не клеветой на честных людей. Но иллюзии быстро развеялись. Как по команде, на экранах появились суетливые персоны из этого списка. А рязановский ужин на кухне президента вошел в сокровищницу отечественной телепублицистики. И это один из самых талантливых и до недавнего времени авторитетных деятелей культуры. Конечно, дело каждого выбирать свой путь, но если ты соль общества, ты не имеешь права быть глухим к боли народа, к тяжкому недугу своей отчизны. Увы, в теперешнем голосе политически активной части творческой интеллигенции эта тема не звучит. А ведь подлинная интеллигенция не приемлет ни лжи, ни тем более лизоблюдства. Она призвана говорить правду своему народу и правду о своем народе, думать о его духовном благополучии. А Иисус Христос, на авторитет которого сейчас ссылаются и правые, и левые политики, говорил: «Бойтесь убивающих душу». И призывы к закручиванию гаек были услышаны. Кровавая суббота 1 мая и расстрельный кровавый понедельник 4 октября 1993 года не заставили себя долго ждать. Он может сравниться разве что только с тем, что произошло почти век назад, кровавым воскресеньем 9 января 1905 года. И многие из интеллигентов несут за это моральную ответственность. Как же надо ненавидеть свой народ, чтобы и после этого подписать один из самых потрясающих документов, так называемое «Письмо 42». Из Белого дома еще не вынесены трупы, а писатели требуют от правительства решительных действий. Выражения из арсенала времен брецания оружием выглядят детским лепетом на фоне этого улично-бандитского языка. Они откровенно требовали крови. А подписанты кто? Все это так напоминает недалекое прошлое с письмами-осуждениями Пастернака, Сахарова, Солженицына и других. Это что же, традиции русской интеллигенции? Передовые люди дореволюционной России в ответ на подобные действия властей уходили из университетов, отказывались от почетных званий. Для них понятие справедливости было неразрывно связано с чувством достоинства, независимости, стойкости убеждений. А ведь многие из нынешних носят звания народных. Вот такой парадокс. Все старое разрушено, интересы народа преданы, а звания остались старые. Пусть правильно поймут меня читатели. Не все в те дни занимали такую позицию, и не все так мыслят. Но, к сожалению, их трезвые голоса тонут в хоре верноподданнических. Может быть, хоть сейчас, после расстрела парламента, после кровавой войны в Чечне наступит отрезвление? Фальшь обещаний властей становится все более очевидной даже для бывших властителей дум и инженеров человеческих душ. Не сбылся ни один из оптимистических прогнозов президента и правительства. Я ждал все время, что раздастся могучий голос русской, российской интеллигенции. Довольно, хватит, остановитесь. Нет, российская интеллигенция в целом не выполнила свой долг. И это останется темным пятном на ее совести. Ведь известна же истина, что интеллигенция – душа и мозг нации. Она должна стоять на страже интересов народа, а не отдельных его руководителей. Честность – величина постоянная, а не изменяющаяся от времени и ситуации. Российская интеллигенция потому и была почитаема в нашем обществе, что она проповедовала свои идеи, убеждения, вопреки официальной идеологии, вопреки властям. Гонения и страдания были платой за ее беззаветную защиту правды и справедливости. Но она жила, ее голос даже через глухие стены звучал, а народ тонко улавливал его. Понимаю, что нельзя и недопустимо подходить обобщенно к этому щепетильному вопросу, затрагивающему честь людей. Многие из них имели и сохраняют свои убеждения независимо от времени и политического климата. Этих людей надо уважать. Перед моими глазами чередой проходят те, кто 3-4 года назад яростно критиковал правительство Рыжкова. Я не виню никого из несогласных с политикой правительства, видевших иные пути развития экономики, по-своему представлявших исторические судьбы государства. В этом нет ничего предосудительного. Если человек верит в свою правоту и искренен в своих убеждениях, честь и хвала ему. Теперь немало тогдашних наших критиков изменило свои взгляды под воздействием реальной жизни. Не будем их упрекать. Они поступали и поступают честно в отношении себя и своего отечества. Не хочу перегружать мои рассуждения цитатами, но, тем не менее, не могу не сослаться на Дмитрия Сергеевича Лихачева, да простится ему его подпись в числе 42. Человек должен иметь право менять свои убеждения по серьезным причинам нравственного порядка. Если он меняет убеждения по соображениям выгодности, это высшая безнравственность. А именно этим последним и отличаются приспособленцы и предатели, которые сначала очерняли все по заказу, а сейчас по заказу же черное красят в белое. Трудно надеяться на то, что это будет забыто. Память об Иуде живет уже 2000 лет.